Он выждал минут пять, просто для уверенности. Крупный хищник так и не появился, странных квакающих звуков они тоже не слышали, и Дэн, найдя участок с обвалившейся набережной, чтоб потом было проще вылезать, спрыгнул вниз. Теплая жидкая грязь сыто чавкнула, принимая его ноги по колено. Тут главное сандалии не оставить. С трудом выдергивая ноги из жижи, он побрел к своему трофею, думая, что вот если сейчас хищник появится, это будет полный капец. Погруженный в грязь и практически лишенный подвижности, он был бы лакомой целью. Добравшись до кабанчика, Дэн еще раз невольно восхитился своим снайперским выстрелом. Попадание было точно в висок, и, подхватив трофей за одну ногу, побрел обратно, неся его на вытянутой руке, благо сила теперь позволяла, стараясь при этом не касаться шкуры кабана. Во-первых, потому что у него на спине тоже были пусть маленькие, сантиметров 5, но все-таки иглы, а во-вторых, потому что в нашем мире на кабанах всякое водится, и Дэн сомневался, что в этом мире было иначе. «Тяжелый?» – с сочувствием спросила Вика, когда Дэн грязный как черт выбрался обратно на набережную. «Да нет», – с облегчением вздохнул он, опуская кабанчика на камни. «Килограмм 40, может 50, неудобно просто». Денис дал себе полминуты, чтобы хоть как-то счистить с себя налипшую жижу, но от предложенной Викой магической чистки отказался. «Потому что медленно, да и во время разделки снова испачкаешься, скорее всего. Ладно, давай найдем место поукромнее, и я его разделаю». Дэн махнул рукой в ту сторону, откуда они пришли, и снова поднял кабанчика одной рукой за ногу. Возвращаться с добычей сразу в укрытие он не хотел. Кровь, потроха, снятая шкура, дым костра – все это могло привлечь хищников или навести на их след охотников. Подобным лучше заниматься в стороне. Возражений не поступило, и они отошли от пересохшего русла в глубину застройки, расположившись в коридоре первого этажа неплохо сохранившегося здания, скорее всего жилого. Полы здесь были каменные, так что, расчистив сандалии пятно от высохшего мха, Дэн принялся разделывать тушу прямо на полу. Не считая коротких игл на загривке, кабанчик оказался совершенно обычным, и несмотря на то, что он впервые все делал один, разделка прошла практически буднично. Подрезал шкуру и сухожилия возле копыт, и, сделав длинные разрезы, снял шкуру, выпотрошил, отрезал голову. Работа шла споро, он действовал зачарованным топором, держа его у самого лезвия, и резал тот, как бритва, легко справляясь и со шкурой, и с сухожилиями, и даже с костями. На всю разделку у него ушло около получаса. Вика все это время внимательно наблюдала за ним, сидя рядом на корточках. Вообще, конечно, хорошо бы дать ему повисеть ночь, вздохнул Денис, утирая пот рукой. Вкуснее будет, и вообще, он запнулся, наткнувшись на голодный взгляд Вики. Но не в этот раз. «Зажарим прямо тут?» – спросил он, отрезая лучшие куски мяса и за неимением других чистых емкостей, складывая их в чашу. Вика в ответ молча пожала плечами, всем своим видом давая понять, что «ты тут главный, ты и решай». «Да лучше тут», — кивнул своим собственным мыслям Дэн. «Там у нас с топливом для костра не густо», — пояснил он. «Тут же с топливом было просто раздолье». Потратив всего минут 10, он наломал по окрестностям две охапки дров. В дело пошли остатки старой мебели, дверные косяки, обломки оконных рам. Дэн старался выбирать только самые сухие части, чтоб дыма было по минимуму. Сложив дрова на каменном полу, прямо внутри здания, Денис попросил Вику зарядить по ним своим черно-огненным лучом. Наломанная древесина тут же загорелась от прикосновения тонкой ленты пламени. «Ну вот, совсем другое дело», — довольно хмыкнул Дэн, наблюдая за полупрозрачной пеленой дыма, стелящейся по потолку. Он надеялся, что так дым будет менее заметен издалека, а то ведь раньше думал, что придется учиться трением костер разжигать. Он видел пару видео в сети, как это делают, но сомневался, что у него бы получилось повторить с первого раза. Хорошо, что дисциплину порождения взял. Сейчас, правда, все равно Вику пришлось просить, так как вся мана была растрачена, но он был уверен, что элементальный луч огня слишком слабый, чтобы использовать его в бою, отлично бы справился с ролью зажигалки. Хоть было и не холодного, они, повинуясь какому-то древнему инстинкту, они все равно устроились возле огня. Костерок весело потрескивал, и вскоре на углях уже зашкварчало мясо. «Вкусно!» Вика аж зажмурилась от удовольствия, получив первый кусок. «Соли бы еще, или кетчупа, с хлебом!» — добавила она мечтательно. «Да с солью было бы вкуснее!» — покивал Денис, тоже пробуя свою готовку. Да где ее взять? А вот мясо, несмотря на то, что он его очень хорошо прожарил, опасаясь паразитов, и правда вышло очень вкусным. Может, это от голода, а может быть особенность местной фауны, но у мяса этого кабанчика совершенно не было запаха, который часто бывает у диких животных, да и вкус был как-то ярче, что ли. С приправами и маринадом могла бы совершенно гурманская штука получиться, элитная у них тут свинятина. Но долго рассиживаться и смаковать было не кстати, дым могли заметить, так что как только Денис пережарил мясо, они двинулись в обратный путь, сложив нажаренное в предварительно почищенные магией чаши. В дополнение к этому Дэн еще зажарил два этаких окорока на кости, из задних ног. Зажарил специально очень хорошо до хрустящих угольков снаружи, надеясь, что комбинация такой прожарки и само по себе плотное жилистое мясо дикого кабана позволит им сохраниться подольше. Вместе с уже съеденным это все было максимум треть туши, остальное пришлось оставить, хоть у них у обоих сердце обливалось кровью. Но мясо было намного больше, чем могли съесть двое, времени коптить или еще как-то консервировать не было, да и нести было ни в чем. Тщательно почистившись при помощи Викиной магии, в надежде, что так их будет сложнее взять их след, они двинулись обратно, к своему убежищу в подвале. Обратная дорога заняла немного больше времени, странное кваканье насторожило их, да и руки были заняты оружием и мясом, что тоже не прибавляло скорости. К моменту их возвращения солнце уже клонилось к горизонту, намекая на скорые сумерки. Убедившись, что за время их отсутствия в подвале никто не поселился, Денис первым делом отрезал две узкие ленты от своей многострадальной тоги и, немного повозившись, подвесил на них окорока, чтобы всякой живности и прочей заразе было сложнее добраться до мяса. Не знаю, из чего сделана эта тога, но материал выше всяких похвал. Тонкая лента плотной материи под нагрузкой даже и не пыталась расползаться. «Что делать будем?» – спросила Вика, снова расстилая скатку и устраиваясь в уголке. При этом она, конечно же, снова оказалась к Денису спиной, соблазнительно выставляя попку, когда наклонялась к рюкзаку. «Отдыхать!» – начал было он вслух, но неожиданно подавился словами, замерев на мгновение завороженный зрелищем, но все-таки смог собрать силу воли в кулак и сделать вид, что занят подвешенным окороком. «Нет, ну вот это уже точно она специально делает. Или нет, с женщинами никогда не узнаешь точно. Они и сами, по-моему, часто не знают, специально они красуются или само получается. Уже вечер», — продолжил он вслух, прочистив горло. «Особого смысла шататься по темноте я не вижу. С охотой нам повезло. Я думал, мы до поздней ночи провозимся. Так что предлагаю проверить книгу и отдыхать. Если нам не ответит, то завтра с утра определимся, в какую сторону двигаться. Может, ночью наоборот лучше?» — спросила Вика, устроившись на скатке и призвав свою книгу крови. «Издалека не заметит». Она замерла, что-то быстро читая в книге, и когда снова посмотрела на него, ее глаза сверкали восторгом. «Макс», — он ответил. Радостно выпалила она. Денис тут же призвал свою книгу и раскрыл ее на разделе «Слова погибели», пританцовывая на месте от нетерпения, пока кровавые строки вписывали себя в золото страниц. Несмотря на полумрак, царивший в подвале, его полуэльфийское зрение позволяло с легкостью прочесть проявившиеся слова. «Имоген, будем у дольменов в условленное время. Ворон, встречаю, как договаривались. Макс, Денис, это я, Макс. Чертовски рад, что ты тоже тут, теперь не пропадем. Я здесь уже чуть больше двух недель. Макс, тебе нужно добраться до Новбрала, это единственный город в округе, где погибели не убивают при встрече. Он к югу от руин, пара дней пути, но по прямой идти нельзя, там лес смертельно опасный. Сам, к сожалению, выйти навстречу не смогу, с передвижением проблема. Макс, сразу предупреждаю, не пиши свои координаты в книгу, тут есть любители перехватывать новичков». «Точно, Макс», — обрадованно кивнул Вике Денис, ненадолго оторвавшись от книги. «Раз он тут, то, наверное, Татьяна, что писала в книгу, это наша Татьяна. Скорее всего, мы все тут. Осталось ее найти и еще Алевтину. Я, кстати, про этот Новбрал уже вроде видел что-то в книге. Макс, сам я выходил из руин на восток, там высокий лиственный лес, он приемлемо опасный, на юге лес еловый, это верная смерть. Если пройти через лиственный лес на восток часов 16, упрешься в реку, текущую на юг. Я сплавился по ней. Где-то через полутора суток по левому берегу станут видны песчаные дюны. Надо приставать, иначе унесет в море. Приставай к правому берегу и на запад по степи километров 30-40 вдоль берега моря. Упрешься в город, Это набрал там я тебя встречу. Не уверен, что сейчас это самый безопасный маршрут, но я выходил так. Будут вопросы, пиши. Я ходила на восток, в голосе Вики, тоже явно читавшей послание Макса, сквозили нотки разочарования. Там лагерь большой, мантикору на меня там натравили. Наверное, не получится так пройти. Может, как-то обойти этот лагерь, задумчиво пробормотал Дэн, продолжая читать. Макс. ПС, в руинах есть регион с зелеными зарослями, там очень опасно, лучше обходи. Удачи, приятель. Адиус. Групповой заброс, интересно. Маделин. Так бывает вообще с первого раза? Суперкот. Я слышал, что такое бывает, но сам никогда не сталкивался. Азас. У больших волн случается, я знаю несколько людей из 70 и краткое, кто группой заходил. Маделин. Но сейчас вроде маленькая волна, всего около десятка насчитали за 2 недели. Лимон. У маленьких волн это случается чаще, чем у больших. В 60 и краткое было 2 группы, в 52 и краткое тоже. Не нравится мне это внимание к нашим персонам. Озвучил вслух свои сомнения Дэн. Какие-то мы нетипичные, похожи. Угу. Несмотря на полумрак, было видно, как Вика кивнула в ответ. Мне тоже не нравится, я же говорила. Те, кто в книгу пишут, они все злые какие-то. Как думаешь написать Максу, что ты со мной? Спросил Дэн и тут же спохватился. Нет, наверное, плохая идея. Он же сам написал, что тут есть любители перехватывать новичков, так они будут знать, сколько нас. Интересно, а в чем выгода нас перехватывать? Кому мы нужны? Не знаю. Пожала плечами Вика. Охотники меня хотели каким-то чернокнижникам продать, чем эти хуже. Тоже верно, хмыкнул Денис, хоть сам и сомневался, что все так просто. Можем спросить у Макса, есть ли другие варианты, кроме как выходить на восток, может быть, он знает что-то. Вика это предложение поддержала, и Денис, разбинтовав левую ладонь, сделал новый надрез на тыльной стороне. Не с этим, конечно, надо что-то придумать, думал он, подцепляя каплю крови пальцем. А то с таким эпистолярным жанром можно себе незаживающие раны организовать. Дэн, есть еще какие-нибудь варианты, кроме выхода из руин на восток? Хотелось бы иметь выбор. Денис специально не написал, что с выходом на восток проблемы, чтоб было максимально непонятно, какой маршрут они в итоге выберут. Ну, посмотрим, что он ответит, а там решим. Он снова замотал бинтом многострадальную руку. Угу, кивнула Вика, она уже развеяла свою книгу и сидела, прижав коленки к груди, выглядев немного встревоженной. Как думаешь, на нас будут охотиться? В смысле, другие погибели? И безопасно ли в этом Навбрале, раз там есть другие погибели? Я думаю, да, безопасно. Денис подсел к ней поближе, кладя руку на плечо. Хотел, конечно, на коленку, но в последний момент сдержался. Надо успокоить девушку, а не тискать. Хотя иногда они успокаиваются именно от того, что их тискаешь. Макс там уже какое-то время и все еще жив. Денис снова переключился на успокоение Вики, пока собственные мысли не завели его слишком далеко. Да и он дал бы знать, если бы там было опасно. Так что не переживай, главное добраться до туда. Тем более там Макс, вместе и веселее, и легче, когда рядом люди, от которых не нужно ждать подлянок. Это не то, что одному, я, знаешь, как обрадовался, когда тебя встретил. Ну да. В полумраке блеснула улыбка Вики. Я тоже очень обрадовалась. Вика по виду успокоилась или как минимум отвлеклась от своих тревог, и дальше они просто болтали, обсуждая события дня. Денис изредка поглядывал в книгу, но ответа от Макса пока не было, и вскоре полоска света у входа окончательно растворилась во мраке. Все, солнце село. Они высунулись на улицу, вглядываясь в синие сумерки, залившие изломанный пейзаж руин. Стало немного прохладнее. На части неба, свободной от багряных облаков, уже проступали первые звезды, и под покрывалом мертвой тишины протяжный стон китовой песни, тянувшейся откуда-то издалека из глубины руин, звучал тоскливо и зловеще. Жутковато все-таки тут. Вика неуютно передернула плечами. Тишина такая, как на кладбище, и стонет еще кто-то, к тому же. Это просто мы, городские создания. Попытался приободрить ее Денис. Привыкли к постоянному фоновому шуму. Ладно. Махнул рукой он, выбираясь из лаза. Надо готовиться к ночлегу. Обожди, ты куда? Заволновалась Вика, пытаясь поймать его за край тоги. Зачем? Хочу каких-нибудь булыжников найти покрупнее, вход заложить на ночь. Пояснил Дэн, немного удивившись ее реакции. Чтобы, если к нам кто-нибудь полезет, мы бы услышали. А понятно. Тебе помочь? Да нет, ты что? Они же тяжелые. Я сам все сделаю. Да я как бы. Начало было возражать Вика, но явно передумала. Ну ладно, вздохнула она. «Ты только один далеко не уходи, хорошо?» Пообещав далеко не отлучаться, разделять группу в темноте было бы и правда очень плохой идеей, Денис отправился на поиски материала для двери. Где-то через полчаса он уже закладывал последний камень в проем, мог бы и быстрее, все-таки силушка у него была теперь ого-го, но старался делать все тихо. «Ну, лучше, чем ничего», — заключил он, оглядев творение рук своих. Баррикада вышла так себе, в некоторых местах щели были такие, что голову можно просунуть, но со своей задачей, предупредить о вторжении, должна была справиться, наверное. Глава 11. В подвале теперь была непроглядная тьма, и его полуэльфийское зрение уже изрядно буксовало, позволяя различать лишь размытые контуры, так что Денис раскладывал заранее припасенных сухой мох в лежанку, скорее на ощупь. «Ты что на этом собираешься спать, на голом мху?» С явной брезгливостью в голосе спросила Вика, ткнув рукой в его формирующуюся лежанку. Ткнула очень уверенно, явно отлично видя в темноте. «Грязно же, и водиться что-нибудь может». Сама она уже устроилась, расстелив скатку поверх тонкой подслойки из того же мха, и даже организовав себе одеяло, из чего, правда, Денис различить не мог, слишком темно. «Ну что тут поделаешь?» — развел руками он. «Скатка у нас одна, да и спал я уже так, терпимо, не дури». В темноте он не мог различить выражение лица, но Денису показалось, что ее голос потеплел. «Я специально расстелила широко, и тут прохладно», — добавила она чуть смущенно. Дэн не стал спорить, он, собственно, вообще ничего не сказал, только украдкой проверил, не пахнет ли у него изо рта, потому что Виктория совсем не ребенок и не могла не понимать, к чему может привести предложение вместе поспать. Впрочем, слово «может» было здесь неуместно, Денис в себе не сомневался, обязательно приведет. Он давно, опытным путем выяснил, что, если девушка тебе нравится, ее нужно при первом же располагающем моменте хватать за задницу, не ради самого хватания, хотя тоже приятно, а чтоб послать четкий и недвусмысленный сигнал этой самой девушке. «Ты мне нравишься, и у меня на тебя вполне определенные планы». В противном случае она начинает думать всякие глупости типа «мы просто дружим» или «я ему не нравлюсь», и из таких заблуждений вывести ее бывает непросто, а иногда и вовсе невозможно. А так, в крайнем случае, получу по морде, зато никаких неопределенностей, думал он, с предвкушением укладываясь рядом с Викой. Лег он, как и Вика, прям так, в одежде, благой той одежды у обоих было всего ничего. Как только Денис устроился, она тут же натянула на них одеяло, оказавшееся плотным, тяжелым и, очевидно, из кожи. «Это чехол, что ли, какой-то?» — шепотом поинтересовался Денис. «Плащ охотника». Вика была настолько близко, что он чувствовал ее дыхание на своей шее. В рюкзаке был, наверное, запасной. «Я еще и шляпу с маской сняла, думала, раз носит, наверное, и мне может понадобиться. Ты молодец», — прошептал он, поворачиваясь в ее сторону и как будто случайно оставляя ладонь у нее на бедре. Разведка прошла успешно, Вика не отбросила его руку и не стала отталкивать или отодвигаться. Ободренный этим фактом, он запустил руку ей под одежду, продолжив исследовать ее изгибы, наслаждаясь ощущением бархатистой упругости ее кожи. Его ладонь легла на соблазнительную Викину попку и не была отброшена. Он сжал плотнее ладонь, прижимая ее к себе за ягодицы. Вика прильнула к нему, обнимая, и уже через несколько мгновений они целовались как сумасшедшие, забыв обо всем на свете. Они тискались несколько минут, и Денис, устроив для Вики побег из плена одежды, вовсю наслаждался органолептическим великолепием ее груди, планируя переход к еще более близкому знакомству, как вдруг вся взаимность резко исчезла. «Стой!» Вика вырвалась из его объятия, и когда он попытался ее вернуть, уперлась руками, не пуская к себе. «Обожди ты, да прекрати», — раздраженно прошептала она. «Ты что, не слышишь? Я сейчас вообще ничего не слышу и ничего не вижу», — честно признался он. «Кроме тебя, там ходит кто-то», — пояснила она, явно нервничая. Под «там», разумеется, имелась в виду улица. И скрип какой-то странный. Денис попытался прислушаться. Ничего, тишина, только собственное тяжелое дыхание, и дыхание Вики, и такие близкие изгибы ее тела. «Так, так, надо успокоиться», — сам себе скомандовал Дэн. «Ситуация может быть опасной, и стать еще опаснее, если я буду вместо дела о сиськах думать». Он сделал несколько глубоких вдохов и призвал на помощь весь свой самоконтроль в попытке отрешиться от столь близкого источника соблазна. Замерев и затаив дыхание, он снова вслушался в темноту за баррикадой, и в этот раз услышал, Очень тихий, еле слышимый ритмичный скрип и постукивание. Денис узнал этот звук. Он его уже слышал. Все его возбуждение сразу же как рукой сняло. «Слышу, похоже на телегу охотников, на которых они клетки возят», — озвучил он шепотом скверную новость. «Скверную в первую очередь потому, что подвал маленький, и из него всего один выход. Если нас тут обложат, на этом все и закончится», — но вслух он озвучивать эти мысли не стал. Вика и так, похоже, нервничала. «Источник звука вроде не так уж близко, но надо осмотреться», — прошептал он. И пока Вика запихивала обратно под гнет одежды всю роскошь своей анатомии, принялся очень осторожно, буквально бесшумно, камень за камнем разбирать баррикаду. «Ты посиди, я пока разведаю», — прошептал он, не оборачиваясь, когда расчистил себе лаз и уже полез наружу, но был пойман сзади за плащ. «Я тоже пойду», — донесся из-за спины недовольный шепот Вики. «А если что-нибудь случится, заметит», — искренне удивился Денис. Ему было очевидно, что одному и спрятаться проще, и в крайнем случае он телепортироваться умеет, уже на 6 метров за раз. «Именно поэтому я тоже пойду», — упрямо повторила она. «Зачем тебе собой рисковать впустую?» — тяжело вздохнул Дэн, мысленно вопрошая небеса. «Ну почему женщины начинают демонстрировать упрямство в самый неподходящий момент? Вообще-то я тут дольше, у меня предел совершенства выше», — возмущенно засопела Вика. «И у меня 2 полных пути, в отличие от некоторых. Еще неизвестно, кто тут собой рискует впустую». «Хорошо, пошли», — прошептал он примирительно, не став спорить. У него вообще возникло ощущение, что она просто боится оставаться одна, но озвучивать он эту версию не стал, подозревая, что это только разожжет ее упрямство. «Не будем разделять партию, примета плохая». Низко припадая к земле и мысленно проклиная каменную крошку, хрустевшую под ногами, они выбрались наружу под черный бархат неба, пронзенные серебряными иглами звезд. Они были не одни под этими звездами, поодаль в сотни метров от них ползла цепочка световых пятен, то исчезая, скрываясь за элементами руин, то вспыхивая вновь мягким оранжевым светом. «Охотники». Такого количества света было более чем достаточно для эльфийского зрения, и Денис четко различал появлявшиеся в просветах силуэты характерных грибовидных шляп, плащей и сжимаемого в руках оружия. Целая толпа. Он не мог сказать точно, сколько их там, но свет был в лучшем случае у каждого третьего, а светящихся пятен он успел насчитать с десяток. Неяркие оранжевые пятна, явно пламя, но слишком сфокусированные для факелов, скорее всего какая-то разновидность керосиновых ламп. Освещая себе путь, они медленно шли сквозь руины, мимо их убежища, продвигаясь вдоль огороженной территории с запада на восток. «Надо бы найти место с обзором получше», — прошептал он, обернувшись к Вике. Отсюда они могли наблюдать только элементы колонны в просветах между руинами, и часть была просто не видна, например, источник скрипа. «Я с тобой», — упрямо пробубнила она, напряженно сжимая в руке свой странный клинок. Это было ожидаемо, и в ответ Дэн просто кивнул. Сам он был пока вообще без оружия, красться и лазать с двуручным мечом не очень удобно. Где-то через пару минут они забрались на подходящее место, сохранившийся угол дома с небольшим куском полов второго этажа. Лестницы не было, но одна из стен была сильно повреждена, и по ее краю удалось забраться без особых сложностей. Вернее, у Дениса не возникло особых сложностей, Вика такой комбинацией силы и ловкости похвастаться не могла, так что, чтобы не оставлять ее насупившуюся внизу, он просто за руки вытянул девушку наверх после того, как забрался сам. За это время колонна охотников отошла совсем недалеко и теперь была как на ладони. Ползущая через руины пятнистая змея света и время от времени выхватываемые из темноты пятнами фонарей 2 простых телеги, влекомые деревянными болванчиками, первая была загружена ящиками и бочками, укрытыми сверху большим кожаным чехлом, а вот вторая несла большую металлическую клеть. «Продавать везут», — зло бросила Вика. «Ублюдки». Несмотря на темноту с их позиции было отлично видно, что клеть не пуста, в ней было несколько тел в белых тогах и алых плащах. Еще одни, такие же негаданные гости этого мира, которым просто повезло меньше. «Скорее всего», — кивнул ей Дэн, — колонна охотников продвигалась на восток, как раз в направлении лагеря, о котором рассказывала Вика. «Не повезло ребятам», — вздохнул он. «Что делать будем?» — спросила она, не отрывая гневного взгляда от колонны. «Ничего», — пожал плечами Дэн. «Там 2-3 охотников, если не больше. Ты что, предлагаешь их просто бросить?» «Вот так?» — голос Вики внезапно потяжелел, словно давая понять, Что, если он скажет, да она разочаруется в нем раз и навсегда? Нет, конечно, устало вздохнул Дэн, он в любом случае не собирался бросать людей вот так, но и бросаться вдвоем на три десятка мы тоже не будем. В лучшем случае мы просто погибнем, и потеряв половину осколков душ, на собственной шкуре выясним, как происходит возвращение в мир милостью богини. В худшем случае в этой клетке станет на два тела больше, и поэтому ты предлагаешь не делать ничего, недовольно нахмурилась Вика. В смысле прямых действий, пояснил Денис, успокаивающим тоном. Мы сейчас вернемся, заберем оружие, рюкзак, припасы, и последуем за этими ребятами, на приличном расстоянии, и будем внимательно следить, может быть они разделятся, или будут кем-то отвлечены. В общем, мы будем ждать удобного момента для атаки, и вот тогда попробуем спасти ребят. Поняла? Да, кивнула Вика, виновато отводя глаза. Хороший план, я просто решила, что ты их хочешь бросить, женщины. Мысленно закатил глаза он, но так, виду не подал. Сами придумают, сами обидятся. Они быстро вернулись в свое убежище, и тихо чертыхаясь в темноте, принялись укладывать вещи, благо хоть их было немного. Свои скромные пожитки Дэн без проблем собирал на автомате, буквально на ощупь, больше занятый мыслями о плане. План так себе, недовольно думал он, пытаясь запихнуть пережаренные окорока в свою сумку. Прямо скажем, дерьмовый, они лишь недавно устроились на ночь, и, разумеется, не спали, а вовсе даже наоборот, о чем Денис если и жалел, так только о том, что все слишком рано закончилось. Но вот магический поток нифига не восстановился, дисциплина порождения была пуста, никаких энергетических атак, и что самое главное, никакого лечения. Ситуация была не совсем безнадежная, из 15 маны у него оставалось еще 12, 10 в изменении и 2 в проецировании. Могу прыгнуть два раза или два раза сделать проекции услуги, и в изменении смогу раз усилить оружие, не теряя в силе. Потом все, любое заклинание и подкачка мускулов будет падать. Лучше, чем ничего, но много с этим не навоюешь. Пробормотал он, закидывая сумку себе на плечо и подхватывая меч. «Рюкзак давай мне», — обратился он к Вике. «Да ладно», — как-то неуверенно возразила она. «Я вообще не такая уж слабая, справлюсь, а рюкзак может в бою помешать». «Вот именно», — ухмыльнулся Дэн, забирая из ее рук рюкзак. «Может помешать, а ты у нас пока намного более ценная боевая единица. Как скажешь», — покорно кивнула она, хоть и было видно, что похвала ей польстила. «Как у ценной боевой единицы с заклинаниями?» — спросил он, когда они вышли из убежища. «У меня много всего», — с гордым видом заявила Вика. «Ускользающий туман и кровь ангелов, эти как бы отдельно, на быстрой перезарядке, так что всегда наготове, но раз наложила заклятие и все». С сожалением развела руками она. «Перезарядка около 10 минут. И еще шокер, доспехи мага и огненная длань. На них у меня 4 магического потока осталось. Они у тебя один к одному идут?» — уточнил Денис. «Угу», — кивнула она. «Ну и еще есть мелкое чародейство». «Мелкое чародейство?» — невольно улыбнулся Дэн. «Название такое». Немного смутилась Вика. «Она очень слабая, но на нее магический поток не тратится. Пока хотя бы один остался, могу использовать». Дэну от чего-то припоминалось, что это малое чародейство, но поправлять Вику не стал. «Во-первых, так смешнее. А во-вторых, у книги есть манера менять название. Что-то вроде моих элементальных лучей получается», — кивнул он ей. «Их тоже можно использовать, пока в дисциплине есть хоть чуть маны. Только у меня уже там маны нет», — со вздохом добавил он. «Так что пока без элементальных лучей, наверное», — с растерянным видом пожала плечами Виктория, явно потеряв нить разговора. «В общем, там мелочи всякие. Двигать легкие предметы на расстоянии, создавать звуковые иллюзии. Шарик света создать могу, правда всего на пару минут, потом заново накладывать заклинание придется, ну не так уж и плохо», — подытожил Денис. «Пара-тройка заклинаний на бой у нас точно найдется». Снова обнаружить колонну не составило труда, направление движения было известно, и вскоре они увидели ползущую среди руин цепочку огней. Специально не приближаясь и удерживая дистанцию не меньше нескольких сотен метров, они двинулись следом, начав свое преследование. Колонна двигалась медленно, и также медленно они следовали за ней, скрываясь за остовами зданий, внимательно вглядываясь в темноту и прислушиваясь к руинам. Потекли минуты, сливаясь в часы. По ощущениям Дениса, они скоро должны были приблизиться к пустоши, лежавшей перед заросшим районом, и он уже начал сомневаться в разумности всего этого начинания. Ребятам они никак не помогали, весь расчет был на удачу, которой могло и не быть. Сейчас зайдем следом за ними в какую-нибудь задницу, из которой потом фиг выберешься. Но он, как и Вика, продолжал упрямо топать дальше, потому что бросать людей в такой ситуации западло, и охотники эти бесили до крайности. Не знаю, почему эти уроды решили, что на людей можно охотиться как на животных, но им точно надо продемонстрировать ошибочность такого решения. Для этого был нужен удобный момент, но он все никак не наступал. Грибовидные силуэты охотников, выхватываемые светом фонарей, выглядели ничуть не менее настороже, чем раньше. Остовы зданий вокруг становились все более поврежденными, а колонна петляла среди руин, иногда поворачивая, должно быть, обходя какие-то одним им известные препятствия, но каждый раз снова возвращаясь к восточному направлению. По крайней мере, такое было у Дениса ощущение. В темноте и с неработающим компасом приходилось полагаться именно на него. При очередном развороте колонны слева со стороны пересохшей реки налетел уже знакомый звук. Долгое протяжное басовитое кваканье. В этот раз источник звука был ближе, и мощь глубокой инфразвуковой вибрации гулом отозвалась в костях, заставив Дэна рефлекторно припасть ближе к земле. В ушах звенело, он мотнул головой, приходя в себя. Квакающий звук был вроде и не оглушительно громкий, но какой-то мощный, что ли. «В порядке?» – прошептал он Вике, когда в ушах перестало гудеть. «Нормально», — скривилась она, тоже явно ошарашенная кваканьем. В колонне охотников между тем началась настоящая паника. В свете мечущихся фонарей было видно, как отряд весь разом пытается сменить направление движения. Люди метались, пытаясь развернуть повозки на месте, кто-то что-то кричал, отдавались команды. Из-за расстояния слов было не разобрать, но и так было понятно, что охотники пытаются максимально удалиться от источника звука по кратчайшему маршруту. А они, похоже, реально боятся этой жабы. Задумчиво хмыкнул Дэн, мысленно прикидывая, как бы это использовать в своих целях. «Армаката», — поправила его Вика. «Они боятся Армаката. Ты их что, отсюда слышишь?» — невольно впечатлился Денис. «Ну да», — с напускным безразличием пожала плечами Вика. «Кричат типа: Армакат, уходим. В таком духе. Знаешь, нам, наверное, стоит последовать их примеру», — предложил Денис, вглядываясь в мельтешение огней в ночи. «А то они что-то прям припустили, можем отстать». Они стали смещаться следом, на юг, к внешнему краю руин, и вскоре колонна впереди снова резко остановилась, сгрудившись так, словно наткнулась на невидимую стену. «Слышишь, что там?» — без особой надежды спросил он у Вики. В этот раз в колонне не кричали, только обрывки. Поморщилась она. «Типа там территория какой-то шестирукой, не хотят идти, но сзади Армакат спорит. А сколько у тебя эффективность восприятия?» — не поверил своим ушам Дэн. «С пары сотни метров различать слова, это же капец какой-то. 45%, вроде бы», — без особой уверенности ответила Вика. «Я, походу, точно не то, что нужно качал», — тяжко вздохнув, пробормотал себе под нос Дэн. У него эффективность восприятия была 15%, чуть лучше 12% по мнению книги средних для людской популяции. Вскоре колонна продолжила свое движение, вытянувшись цепью из пятна затора. «Решили, что лучше иметь дело с нежитью, чем с Армакатом», — пояснила Вика, видя немой вопрос в глазах Дэна. «Надеются, что не заметит, что они зашли, хотят скоро выйти, как только достаточно удаляться. Похоже, те таблички, что мы видели: вали, если хочешь жить с отпечатками ладоней, это, наверное, и есть территория шестирука и получается, нежити. Предлагаешь как-то это использовать?» — с надеждой спросила Вика. «Да, нет», — покачал головой Дэн. «Так, пометка на память. Хотя можно было бы попробовать нашуметь и как-то спровоцировать атаку нежити. Но, если нежить такая крутая, что порвет три десятка вооруженных людей, как мы у нее отобьем пленников?» — «Ну да», — вздохнула она. «Тоже верно». Колонна охотников и правда не стала задерживаться на территории шестирукой. Уже минут через 10 светящаяся змея снова резко повернула налево, а затем вернулась на прежний курс, на восток. И вскоре, минут через 40, стало понятно цель их похода: как минимум промежуточное, большое каменное здание, от которого уцелели только стены, да и то лишь частично, и каменные потолки первого этажа. Под этим каменным покровом охотники и расположились, встав лагерем. По периметру было выставлено охранение, повозки загнаны в центр, там же неподалеку разожгли пару костров. «А я смотрю, они совсем не боятся, что их издалека заметит», — пробормотал Ден, напрягая глаза. Они с Викой прятались в паре сотен метров, и всех подробностей было не различить, по крайней мере, ему. «Они там натираются чем-то, что ли?» – спросил он у Вики, пытаясь понять, чем занята большая часть охотников, не занятая в охранении. «Да», – кивнула она, – «натираются, или скорее моют плащи и одежду, только почему-то керосином», – добавила она, пожав плечами. «Керосином?» – переспросил Дэн. «Они говорят что-то об этом?» «Нет, просто они используют черные бутыли, у меня в рюкзаке такая же есть, в ней керосин». «Странно», – задумался Денис, «хотя, знаешь, шляпы их эти, маски, тяжелые плащи из кожи – это их попытка получить что-то вроде ОСК. Они явно чего-то боятся во внешней среде, и я думаю, они боятся Порфиры, кровавого дождя, а керосином они, наверное, пытаются счистить ее с экипировки, вроде как деактивация РХБЗ». Он остановил свой поток мыслей, видя, что Вика не понимает ни слова. «Думаю, Порфира для них опасна», – пояснил он, подумав про себя. «И может и для нас тоже, кто его знает», а обрадовалась Вика. «Предлагаешь это использовать?» С энтузиазмом поинтересовалась она. «Типа наберем и забрызгаем их, только тут местность сухая, сюда облака не достают, порфиры мало», добавила она, быстро теряя свой энтузиазм. «Нет», мотнул головой, но видя, что красавица сейчас совсем расстроится, поспешно добавил. «Но кое-какая идея у меня созрела. Ты говорила, что твоя мелкая магия...» Это название снова вызвало у него невольную улыбку. «Может подражать звукам?» «Вроде да», – кивнула Вика. «Но я ни разу не пробовала. А насколько громкий звук таким образом можно создать, не знаю». Растерянно пожала плечами она. «Давай посмотрим. Вызови книгу», – предложил Денис, добавив с сомнением, оглядевшись вокруг. «Сейчас, конечно, темно, но в крайнем случае найдем какое-нибудь укромное место и разожжем огонь». С книгой они провозились несколько минут. В темноте влажные блестящие буквы сливались с блеском золота страниц, становясь совершенно нечитаемыми даже с сумеречным зрением. Громкость, равную одновременному крику 30 человек, наконец прочитала Вика. «Честно говоря, не очень понятно, насколько это громко», – вздохнул Денис. «Она может в децибелах? Попроси ее, может сработает». Вика попросила, и скоро у них был ответ. «98 децибел, не слабо», – задумчиво покивал Дэн, прикидывая про себя, насколько громок был квакающий звук, так напугавший охотников. «Наверное, громче, но ведь можно подать так, как будто это с дистанции. Идея простая», — сказал он вслух. «Я подкрадываюсь к их лагерю, а ты по моему сигналу подражаешь кваканью этой жабы, ну в смысле, армакота. Сначала на пол громкости, ну, и через секунд 5-6 на полную, чтобы казалось, что этот армакот к ним приближается. Они испугаются и убегут, а мы спасем ребят», — с восторгом закончила за него Вика, чуть не хлопая в ладоши от радости. «Я же говорила, ты такой умный», — добавила она, радостно улыбаясь. «Обожди, а ты туда один зачем пойдешь?» — вдруг сообразила она. «Давай подождем, пока они убегут, и пойдем вместе. Я опасаюсь, что они убегут вместе с повозками», — нехотя признался Денис. «Это была слабая часть его плана, многое могло пойти не так. Их же эти болванчики куклы деревянные тащат. Они их даже не распрягают. Поэтому надо как-то не дать повозке двигаться. И как ты собираешься это сделать?» Насторожившись, спросила Вика, по лицу которой было видно, что ей заранее не нравится то, что сейчас скажет Дэн. «Я собираюсь взять тот плащ охотника, что у тебя есть, шляпу, проникнуть в лагерь, как-то повредить повозку. Например, перерубить оглоблю топором. Это капец опасно», — покачала головой Вика с тревогой, глядя на него. «А что, если тебя раскроют? Будет плохо». Только и осталось, что развести руками Денису, какие еще были варианты. «В самом крайнем случае я могу телепортироваться метров на 6. Может, удастся сбежать. Не нравится мне это». Начало было Вика и вдруг резко запнулась, смотря куда-то над головой Дениса. «Это бред, у тебя светящаяся блимба над головой, какая еще маскировка под охотника? Блин». Денис, не удержавшись, шлепнул себя по лицу ладонью. Он вообще забыл про это. Весь план был насмарку. «Обожди». Ему очень не хотелось терять такую возможность. «А если я шляпу охотника надену? Может, прикроет?» Они попробовали, шляпа не прикрывала. По словам Вики, светящийся кругляш парил себе над шляпой и был отлично виден. «Так не пойдет», — категорично заявила она. «Они моментально все поймут, и тебя убьют или поймают». «Ну да», — покивал Дэн, с сожалением вздыхая. «Это очевидно, подходить мне нельзя». Он задумался, перебирая в голове варианты, благо теперь он соображал намного быстрее. Слава прокачанному интеллекту. А что, если не подходить? Наконец выдал он. С какой дистанции эту монетку видно? Не знаю. Растерянно пожала плечами Вика. Вроде издалека ее не видно, но, когда проявляется, она снова пожала плечами. Не знаю. Значит, надо проверить. Заключил Дэн, чувствуя, что у него снова появляется легкий оптимизм. Они проверили. Денис снова одел шляпу охотника, накинул на плечи их плащ, и принялся то отходить от Вики, то подходить, а она подмечала, в какой момент проявлялась светящаяся монетка над головой. В темноте что-то около 10 метров. Денис преодолел разделявшую их дистанцию, считая шаги. В принципе, этого достаточно, издалека маскировка должна сработать, а на сближение пойду уже после паники, авось не заметит. Не нравится мне эта идея, покачала головой Вика, с тревогой на лице. Вот вообще не нравится. Мне тоже, кивнул он. Но у тебя есть идея получше, не бросать же их там. Глава 12. Идей получше у Виктории не оказалось, и они стали подготавливаться к воплощению в жизнь идей похуже. Сначала проверили способность мелкой магии подражать звукам. Я бы не отличил. Наконец решил Дэн, устав вслушиваться в еле слышное кваканье, они проводили эксперимент на минимальной громкости, чтобы не выдать себя. Следом занялись внешней маскировкой. «Ну как я тебе?» – спросил Дэн, крутясь на месте, в плаще и шляпе охотника. Ему самому было не очень, маска, входившая в комплект, была ну совсем неудобная, а шляпа сильно ограничивала обзор. «У тебя ноги голые», – заявила Вика, взявшая на себя роль костюмера после того, как окинула его долгим придирчивым взглядом. «Прямо в глаза бросается, это да», – со вздохом кивнул он. Плащ хоть был очень длинным практически до щиколоток, но ступни из-под него все равно торчали. У них же сапоги, а у нас ничего такого нет. Какое-то время они обдумали идею, отрезать несколько полос от плаща, чтобы ими сверху прикрыть сандалии, но поразмыслив от этого отказались, маскировка вышла бы так себе, да еще и плащ был бы подозрительно порезан. В итоге Денис просто густо замазал ноги грязью, чтобы голая кожа не бросалась в глаза. Ну, надеюсь, что в темноте сойдет. Он в который раз осматривал себя, чувствуя, что начинается некий мандраж. Было страшновато. И дело опасное, и план во многом полагается на случайности. Если решил, надо делать. Тем более тут вроде вопреки пословице обещают, что не то, что двум, а даже трем смертям в случае чего бывать. Ладно, я пошел. Он протянул Вике свой меч, слишком большой и приметный, чтобы брать с собой. Та в ответ, явно нервничая, только кивнула, прикусив губу. «Как увидишь, что дошел, действуй». Махнув на прощание рукой, он двинулся вперед, осторожно крадясь среди россыпи изломанных каменных остатков строения и маховых кочек, что покрывали руины. Тяжелый плащ и огромная шляпа только мешали, ограничивая обзор, так и норовя за что-нибудь зацепиться. Каменная крошка предательски скрипела под ногами. Остатки окон и дыры в частично обрушенных стенах убежища охотников выпускали наружу длинные дрожащие полосы оранжевого света костров. Хорошо заметные в сумеречном зрении их рыжие отблески играли на шляпах и плащах охотников, высвечивая позиции внешнего охранения. Денис приближался к лагерю по большой дуге, так чтобы оказаться сильно в стороне от позиции Вики, ведь когда она сотворит заклинание, то на кваканье Эрмаката повернутся все головы, какие есть, и он собирался быть как можно дальше от всего этого внимания. Подход к цели дался непросто, под ногами постоянно что скрипело или чавкало, пару раз он чуть не наступил на собственный плащ, и настолько параноил, что округлая шляпа даст заметный из лагеря блик, что снял ее и тащил в руках, мысленно коря себя за то, что не прокачал скрытность, когда была такая возможность, и распределяя поток, по привычке наполнил контур, подкачивающий физическую силу. А мог бы тот, что усиливает ловкость и координацию, насколько бы сейчас проще было. Мысленно корил себя Дэн, подбираясь к лагерю все ближе и ближе. Потрясающая врожденная координация его нового тела была сейчас единственным, что помогало ему не грохнуться, зацепившись за край острого обломка или поскользнувшись на влажном мху. Но и сила тоже нужна, мне же их на себе тащить. Денис уже приблизился к лагерю метров на 50-60 и уже хорошо видел клетку с пойманными ребятами. Один, крупный мускулистый парень с зеленоватой кожей, наверное полуэрк, уткнулся лбом в прутья решетки и, держась за них руками, удерживал себя в полусидячем положении. Со стороны могло показаться, что он вдребезги пьян, но дело явно было в той желтой пасти, что покрывала стрелы охотников. Еще двое, парень и девушка, лежали вообще без сознания. Этих точно тащить придется, решил Дэн, прикидывая, утащит ли он двоих. Девушка выглядела довольно миниатюрной, с ней проблем быть не должно, но вот парень, что был без сознания, как и Полуэрк, тоже был довольно здоровым. Да и сам Полуэрк под вопросом, сможет ли он идти. Не то чтобы Дэн сомневался в своих физических силах, сейчас в его накачанных манэ и без того не слабых мышцах было столько дури, что он легко мог взять килограмм 200 веса и побежать с ним, а тащить и того больше. Проблемы виделись в логистике этого процесса. Допустим, парня на одно плечо, девушку на другое, а Полуэрка как тащить, на него рук уже просто не хватит. Оставалось надеяться, что зеленокожий способен двигаться сам. Укрывшись в россыпи камней, оставшейся от развалившегося угла здания, Денис залег, распластавшись в небольшом углублении, наблюдая за ситуацией. Его и лагерь охотников разделяло метров 50 дистанции и двое часовых, которые стояли намного ближе, метров 30, а может и меньше. Он не видел их лиц, отблески костров высвечивали в темноте только силуэты, но по положению тела получалось, что осмотрят они в его направлении. Еще метров 10, и все, ближе подходить нельзя, решил Дэн, трезво оценивая свои таланты в области незаметности. Я ведь не ниндзя, я только учусь. Подобрав плащ и стараясь шуршать как можно меньше, он медленно, по-пластунски, пополз вперед, периодически замирая, когда ему казалось, что кто-то из часовых смотрит в его сторону. Подобравшись еще на десяток метров поближе, Денис решил, что дальше его уже точно заметит, и притаившись за укрытием, которым оказались остатки фундамента какого-то здания, он снова одел шляпу, приподнялся, заняв положение низкого старта, и чуть обернувшись махнул рукой в сторону Вики. Тут уже оставалось только надеяться, что у нее ночное зрение получше и она увидит условный знак, несмотря на темень вокруг. Протяжный квакающий бас сообщил о том, что Вика видит, и Денис рванул навстречу огням костров с максимальной скоростью, надеясь, что тянущиеся реверберации квака скроют его топот. В лагере поднялась суматоха, люди хватались за оружие, выкрикивались команды и самое главное, как он и рассчитывал, все головы были повернуты туда, на источник звука. А Денис в этот момент приближался совсем с другой стороны. Он несся вперед огромными прыжками, вот уже до одного из часовых остается всего несколько метров, и видно, как его большая круглая шляпа начинает вращаться вместе с поворотом головы ему навстречу. Шаг сквозь бездну. Дэн выскочил из разрыва за спиной часового, но вместо того, чтобы нападать, заорал, что есть мочи. «Армакат!» — кричал он, ломающимся голосом, старательно приправляя крик паническими нотками. «Бежим!» На несколько мгновений сердце замерло в ожидании, сработает, не сработает, сработало. Часовой вместо того, чтобы выяснять, кто это у него за спиной кричит, опрометью бросился назад в лагерь, а Дэн пристроился за ним следом. Они вбежали под остатки каменного потолка, освещенный кострами центральной части лагеря. «Не стрелять, демоновы выкидыши! Не стрелять! Только взбесите кота свинцом!» — кричал рядом командный голос. «Повозку! Повозку с погибелями выводи! Не хватало еще, чтоб эта тварь их сожрала и переродилась! Лишь бы не заметили! Лишь бы не заметили!» — мысленно твердил Денис. В дрожащем свете костров метались длинные тени, отбрасываемые бегущими людьми, давая надежду на то, что прорехи в его маскировке так и останутся незамеченными. Бывший часовой побежал к одной из стен, возле которой были свалены рюкзаки, но Дэну надо было ровно в противоположную сторону к повозке с клеткой, куда он и направился, пользуясь тем, что пока на него никто не обращал внимания. Возле повозки уже крутился один из охотников, он лихорадочно метался, вокруг выкрикивая команды деревянным болванчикам, что были в нее запряжены, пытаясь их развернуть на выезд так, чтобы они при этом не въехали в костер. «Халява не прошла», с сожалением понял Дэн. «Придется избавляться от свидетеля. Попробовать зайти со спины и оглушить, прямое нападение, но тут вокруг полно народа, могут заметить, несмотря на весь ажиотаж. Просто выгадать момент, когда отвлечется, и поломать повозку». Все те несколько мгновений, что он наблюдал за этим внезапным препятствием, у него в голове с невероятной скоростью проносились возможные варианты действий. Охотник нервничал, в каждом его поспешном жесте, в суетливом шаге, в раздраженных нетерпеливых командах и стуканам, было видно желание как можно быстрее убраться отсюда подальше. «Хватай вещи!» — по наитию крикнул ему Дэн, махнув рукой в сторону сваленных рюкзаков. «Этих я сам выведу». Того не пришлось уговаривать дважды, Охотник радостно припустил прочь, крикнув, пробегая мимо: «Спасибо, в отделении сочтемся, обязательно сочтемся!» Недобро пробормотал ему в спину Дэн, быстро оглядываясь из-под шляпы. «Обязательно!» Вокруг продолжался тщательно организованный хаос, кто-то что-то хватал и тащил в темноту подальше от грозного кваканья, кто-то напряженно сжимал в руках оружие, оставаясь на посту, кто-то что-то орал. «Вроде бы прямо на меня никто не смотрит, вроде бы!» Без особой уверенности решил Дэн, оглядевшись, и скользнул к оглоблям повозки, на которой стояла клетка. Запустив руку под плащ, он перехватил рукоять топора и замер, выжидая. По спине ползли мурахи размером с воробья, Дениса буквально колотило всего от страха, что его сейчас раскроют, и пьянило адреналином от того, что он творит. Но он не дергался, не глупил, чуть опустившись пониже, так чтобы плащ лучше прикрывал его заляпанные ноги в сандалиях, терпеливо выжидал второго эрмокотячьего вопля от Вики. «Что застыл, разлимзя? А ну выводи, выводи повозку!» — закричал кто-то сзади. «Черт, это явно мне!» — мысленно ругнулся Дэн, не глядя бросив за спину. «Ага, я мигом!» К его счастью, в этот момент лагерь накрыло вторым квакающим светопреставлением, значительно более громким в этот раз. Аж в ушах неприятно стало. С первым же протяжным кваком Дэн нанес быстрый удар топором из-под плаща. Просто рубанул вниз от пояса без всякого размаха. Вложенная сила и зачарованная сталь не подвели, даже не перерубив, а скорее срезав оглоблю, но не до конца. Он специально оставил маленький хвостик, на котором она теперь держалась, чтоб сразу не заметили. «Хотя это я, наверное, перестраховался. Им сейчас не до мелочей», — хмыкнул Дэн, отступая за клетку, просто чтоб не затоптали. Если после первого квака охотники заметались, то после второго в лагере наступила натуральная паника. Большинство просто бросилось бежать в противоположную от кваканья сторону. Его план пока работал идеально. «Он сюда, сюда идет!» — кричал кто-то из темноты. Мимо него бежали охотники в своих тяжелых плащах и огромных шляпах, абсолютно неотличимые для Дэна один от другого. «Беги, дурень!» — прокричал ему один из них и скомандовал запряженным в повозку деревянным истуканом. «За мной!» Болванчики послушно двинулись все разом, нога в ногу, как идеально вымуштрованные солдаты на параде. Надсеченная оглобля тут же с треском сломалась, распавшись на две половины, но деревянные истуканы продолжили бездумно маршировать вперед. От их тяги, удерживаемая всего одной оглоблей, повозка резко развернулась и опрокинулась на бок, перевернув заодно и болванчиков, продолживших как ни в чем не бывало перебирать ногами уже лежа на боку. «Стой, стой, демоново вымя!» — заорал охотник, пытаясь остановить закрутившуюся на месте повозку. Болванчики подчинились, остановившись, и на несколько мгновений охотник тоже замер, явно думая, как быть с лежащей на боку повозкой. «А ну выпустите меня, суки!» Должно быть, резкое падение вырвало зеленокожего парня из плена дурмана, и теперь он что есть силы налег на железные прутья, пытаясь раздвинуть их. Вздулись огромные мышцы, жалобно заскрежетал металл, но клетка выдержала. Охотник потянулся было за спину, за арбалетом, явно намереваясь утихомирить зеленокожего, но в этот момент квакнула снова, и как квакнула, как у нее это получается. У Дэна у самого чуть коленки не подогнулись от этого квака, пробрало аж до костей, казалось, что тварь еще ближе, какой-нибудь десяток метров, явно во вкус вошла. Охотнику этого хватило, позабыв обо всем, он бросился прочь. «Беги, беги, чмо!» — злорадно кричал ему в спину зеленокожий парень, схватившись за прутья клетки. «Если в руинах сами не сдохнете, то я вас перехерачу, скотов кожаных!» «А ты чего встал?» Его внимание переключилось на Дэна. «Давай вали, спасай свой сральник, пока не сожрали!» «Не ори, дурак!» — зло прошипел в ответ Денис. «Не привлекай внимания, я вас спасать пришел!» Парень заткнулся, глядя на Дениса настороженно и удивленно, потом его взгляд пошел выше. Должно быть, он только сейчас заметил кругляш погибели. «Что, правда, что ли?» — недоверчиво прошептал он, явно не веря в свое счастье. «Правда, правда, заткнись только!» — огрызнулся Дэн, прячась за повозкой так, чтобы не бросаться в глаза. «Сейчас, я вас вытащу, дай им только разбежаться подальше, чтоб не мешались!» Дно перевернутой повозки закрывало его с одной стороны, с другой в нескольких метрах уже начиналась стена здания, и увидеть его можно было только с боков, да и то с трудом. Пользуясь этим укрытием, Дэн как следует осмотрелся, оценивая обстановку. Лагерь опустел, со своей позиции он не видел ни одного охотника, Лишь какие-то обрывки криков и команд доносились из темноты, явно удаляясь при этом. Вторую повозку с припасами охотникам удалось вывести за собой, но часть вещей все равно осталась брошенной. По-прежнему парили подвешенные над кострами котелки, в углах лежали уже расстеленные скатки, и у стены, за спиной у Дэна, было несколько оставленных в спешке рюкзаков. Сейчас, решил он, хоть его и терзали сомнения, но более выгодная ситуация скорее всего уже не будет. Первым делом, он быстро шмыгнул к костру и тычками рукояти топора опрокинул содержимое котелков на пламя. С голодным шкварчанием вода сожрала огонь, погрузив лагерь во тьму, лишь слабо подсвечиваемую алым от редких тлеющих углей. Теперь хотя издалека не увидит, обеспечив пусть относительную, но тайну происходящего, Денис метнулся к стене с оставленными рюкзаками, закинув за спину один из них, просто чтобы заткнуть разбушевавшегося внутреннего хомяка. Нельзя просто взять и бросить целый рюкзак, забитый экипировкой, когда бегаешь по руинам в одной ободранной тоге и плаще. После этого провожаемый настороженным взглядом полуарка, чьи глаза тревожно поблескивали красным в темноте, Дэн принялся за клетку. К его сожалению, тут была не щеколда, как он изначально надеялся, а вовсе даже замок. Здоровый амбарный замок из грубоватого рыхлого от ржавчины железа. Он скреплял своей дужкой один из прутьев на двери клетки с соседним уже на ее стенке. Сплошной металл, вздохнул Дэн, доставая топор. Он то надеялся, что просто тут петли, вделанные в повозку, тогда бы их можно было бы вырубить из дерева. Ну, делать нечего, придется рубить. Ты назад подайся, и ногу этого отодвинь. Дэн указал на лежавшего рядом бессознательного парня, примериваясь топором к замку. А то еще соскочит, пятку ему оттяпаю. Не возьмет, мотнул головой зеленый, нервно облизывая губы. Просто лезвие сломаешь, ну тогда вам не повезет. Невесело усмехнулся Дэн, который и сам думал о таком варианте. Так что давай надеяться, что возьмет, добавил он, делая быстрый замах. Удар, металлический звон, брызнувшие искры, от которых он еле успел прикрыть глаза рукой.